Валентина Петровна, здравствуйте. Это Миша звонит. Я комнату... Пошел нахуй! Это Михаил из Саакашвили. Я хочу комнату снять. Можно у вас снять? Пошел нахуй! Почему меня везде нахуй посылают?